Эпилог. Поместье Ленд-Парк год спустя. «Благодарю вас, мистер Браун, за то, что согласились сотрудничать». Оливия пожала руку пожилому человеку, стоя на улице рядом с особняком. «И еще хотелось бы сказать спасибо за понимание. Вы же прекрасно знаете, что при моем статусе невозможно ничем заниматься под собственным именем. И это доставляет кошмарный дискомфорт». «Леди Ленская, я сочту за честь, если вы будете иллюстратором моего научного журнала. Я хоть человек не молодой, но по натуре либеральный. Сотрудничать с женщиной или с мужчиной для меня не имеет значения, поскольку, на мой взгляд, главное — это сами работы. Несомненно, герцогине не пристало писать обложки для какого-то там журнала. Многие посчитают так». Мужчина издал смех. «Но мы с вами вполне можем действовать скрытно. И для начала вам необходимо придумать себе псевдоним. Когда будете готовы, то напишите мне. Адрес я вам оставил. Всего доброго, очаровательная леди Лендская». Джентльмен куртуазно поднес ее руку к губам. Оливия, находясь в тени дома, провожала взглядом мистера Брауна, как он сел в экипаж и отправился в путь. Ее радости не было предела. «Значит?» Саймон с шутливой, возмущенной гримасой вышел из дома. «Пока, как мне думалось, горячо любимый муж был в командировке, жена уже принимает на стороне кавалеров». Оливия засияла, встретив Саймона, и побежала к нему. Вцепившись в его шею, она отпрянула и чмокнула его в губы. «Тебя не было всего 2 дня, но я так по тебе соскучилась!» Оливия хотела обнять его, но муж внезапно отстранился. Оливия удивленно посмотрела на него. «Оливия Смит, может, вы потрудитесь мне объяснить, что в нашем доме делал незнакомый мужчина?» Саймон был почти серьезен. Шутки отступили в сторону. Ревность мужа заставила ее сердце ёкнуть от удовольствия. «Это был издатель научного журнала. Саймон, я наконец-то смогла его найти. Ты знаешь, как долго я искала человека, который согласился бы работать с женщиной и к тому же с герцогиней. И вот я и нашла его!» Оливия чуть подпрыгнула от счастья. Лицо Саймона разгладилось, потом озарилось улыбкой. Он обнял ее. Саймон был счастлив за ее успехи. Взявшись за руки, супруги направились в дом. Оливия заметила в другой его руке каких-то 2 конверта. «Что это?» — она кивнула в их сторону. Саймон показал первый. «Это письмо от Сары и Хью. Они в подробностях описывают свой медовый месяц». Оливия многозначительно взглянула на него, слегка покраснев. И Саймон торопливо добавил. «Подробно, но без излишеств». «А второй конверт?» Он отправил ей мягкий, укоряющий взгляд. «Узнав от Изабель, что какой-то мистер Браун обихаживает мою жену, я скорее пошел искать тебя, не успев его даже вскрыть». Саймон сломал печать, принадлежавшую графству Херефордшир. Достав письмо, он стал читать. С каждой прочитанной строчкой его лицо становилось все тяжелее. Смятение, с каким читал Саймон, не на шутку заинтриговало и пугало Оливию. «Ну что там, родной, от кого оно?» Муж продолжал молча всматриваться в строки письма. Терпение Оливии было на пределе. Наконец он молвил. «У меня есть сестра».